Глава 24. Тиана Дисонре. Диверсант. Когда Германа загарпунили, Тиана не стала ни переживать, ни расстраиваться. Для паники тоже не было места. Она просто разозлилась. На себя, на Германа, но больше всего на атлантов, всех скопом, и особенно тех, кто сейчас тащил ее друга неизвестно куда. Короткое усилие, и она ушла в гипер вслед заканувшей туда группой кораблей. Задержка составила всего несколько секунд. Теперь оставалось только ждать. Тот, кто управляет Ликсом в гипере, не должен отвлекаться. Путешествие на тихоходе предполагает сосредоточенность на цели, как самого тихохода, так и его пилота. Для свободных пилотов это не составляет сложности. Как и для Тианы. Раньше. С тех пор, как она сама провела операцию по удалению симбионта, спокойствие и сосредоточенности достичь стало сложнее. Мысли о Германе было очень трудно отбросить. В какой-то момент, когда ей показалось, что она уже успокоилась, она вдруг увидела его воочию, как наяву. Он почему-то гулял по обшивке дятла, пел про мертвых и размахивал мечом. Нет, вообще-то выходка вполне в духе Германа. Но Тиана доподлинно знала, что это галлюцинация. Говорят, гипер может показать то, о чем страстно думаешь. Это место вообще податливо на чужие желания. Девушка понаблюдала какое-то время за странной сценой, а потом спохватилась и поспешно вышла из сопряжения. Не хватало еще нарушить их путь и выскользнуть где-нибудь не в расчетном месте. Она и так слишком рискует. Как ни печально, именно технические средства позволяют более точно выбирать координаты выхода. Можно было бы посчитать это решающим преимуществом, но у кинарского устройства было свое, еще более впечатляющее. При ее способе перехода вообще не обязательно было знать точные координаты, и, соответственно, можно было не опасаться ошибки. А то слышала она как-то о кораблях технофанатиков, которые выскакивали прямо в короне звезд или оказывались спаяны с какой-нибудь малой планетой в единое целое. «Тиана, ты тоже видела Германа?» — вдруг спросил Кусто. «Как он поет и срезает тросы, которыми его привязали атланты?» «Так вот, что он делал!» — вспыхнуло в мыслях. «Подожди!» — девушка только сейчас сообразила, что сказал Кусто. «Что значит тоже? Ты что, его видел? Именно видел?» «Ну да. Мне кажется, это потому, что ты очень хотела его найти. На какое-то мгновение нам это почти удалось. Мы оказались почти в том месте гипера, где и сам Герман. Удивительно, я никогда бы не подумал, что это возможно. А еще я бы никогда не подумал, что человек может находиться в открытом гиперпространстве без защиты Ликса». «Нам это показалось», — отрезала девушка. «Просто показалось». Она тоже была уверена, что человек не может находиться в гиперпространстве без защиты тихохода. Или он решил отрезать стропы, пока летит. Нет, это бред. Он любит делать глупости, но все же не настолько. Оставшееся время до выхода девушка провела в медкапсуле, во сне. Решила, что в противном случае она просто изведет себя, и к моменту, когда потребуется драться, она будет сонная и дерганная. Проснулась на удивление спокойной, за полчаса до выхода, и сразу вошла в сопряжение. Гипер поблек, на его месте проявилось традиционное пространство, и Тиана сразу же начала изо всех сил всматриваться и вслушиваться. Активное движение неподалеку в десятки световых минут привлекло внимание. Тиана направилась туда на предельном ускорении, еще не разобравшись, что происходит. Тихоход очень быстр в обычном пространстве. Но даже такое небольшое расстояние требует времени, которое разведчица потратила в попытках разобраться, что именно там происходит. А там было нечто странное. Сначала она, да и Кусто подумали, что события разворачиваются возле малой планеты. Небольших размеров сферическое тело. Раз в 10 меньше спутника планеты Германа, вокруг которого суетятся корабли атлантов. Довольно много, разведчица даже считать не стала. Через мгновение девушка поняла, что это вовсе не планета. Это искусственное сооружение. Если можно так назвать исполинское растение, выращенное заботливыми генетиками. Растение было живым и двигалось. Тиана да и Кусто тоже не могли толком понять, что там происходит, но суета была явно нездоровая. Что-то там происходило, и разведчица не сомневалась, что причина переполоха — Герман. «А ведь это я могла быть сейчас там», — подумала девушка. «Эта придумка с гарпунами вполне могла сработать и на Кусто. Я бы просто растерялась и не успела сбросить привязь, и тогда от всей моей маскировки не было бы ровным счетом никакого толка». Герман был прав, когда предлагал себя в качестве наживки. «Теперь у меня есть свобода маневра, чтобы ему помочь, оставаясь незамеченной. Только пусть он останется в живых». По мере приближения было заметно все больше деталей разворачивающегося представления, но Тиана все еще не видела дятла. Кусто ощущал поблизости свою часть, но разглядеть ее не мог. «Это не сплошное растение», — сообразила девушка. «Это корни или ветки. Гигантский шар из сплетенных веток и корней. Вот что это такое. И Герман где-то там, внутри. Поэтому я и не могу его увидеть». Она уже прошла почти половину пути, когда Кусто, наконец, смог поймать сигнал скафандра напарника. «Но подходи по одному, сволочи!» — кричал кому-то напарник. «Суки! По одному, а не по многу сразу! Я ж так не успеваю!» «Герман, я здесь! Я скоро буду!» Напарник ответил не сразу. Судя по взрыву ругани, ему в этот момент было не до того. Однако через несколько секунд он все-таки продолжил. «Это очень хорошо, потому что эти сволочи все-таки загнали меня в какое-то хтоническое перекати-поле, и теперь я тут, кажись, заблудился», — радостно сообщил Герман. «И они пытаются меня поймать, и это перекати-поле тоже. Самое паршивое, у них есть все шансы. Я вообще не понимаю, почему они еще этого не сделали». «Я сейчас тебя найду и попробую к тебе прорваться». «Лучше не торопись», — тут же ответил Герман. «Мы с тобой как-то не подумали, что у нас особо нет оружия, которое могло бы разнести к чертям собачьим эту здоровенную хрень. Я здесь как в лабиринте, я уже говорил. В общем, она еще и живая и тоже пытается меня ловить. Тут полно каких-то корней. Короче, мне кажется, Кусто здесь будет тесно». Тут он был прав, Тиана и сама видела. Лезть в перекати-поле, как назвал его Герман, было бы опрометчиво. Но и оставить все как есть нельзя. Тиана подкралась поближе. Корабли атлантов велись снаружи, вылетая в один из проходов и тут же ныряя в другие, явно пытаясь окружить беглеца. Разведчица плыла уже над самой поверхностью, но ее по-прежнему не замечали. «Герман, я сейчас начну к тебе прорываться», — сказала Тиана и направилась к той точке поверхности, которая была ближе всего к метке Германа. «У Кусто теперь три гравитационных когтя, и они гораздо длиннее. Я смогу прорваться через внешний слой корней». «Только осторожнее», — обеспокоенно крикнул напарник. «Только не подставляйся, прошу тебя. И начинай только, когда я скажу, хорошо?» Тиана наблюдала, как Герман начал куда-то стремительно двигаться. Потом повернул, еще раз и еще. Да ведь он действительно заблудился. Он-то не видит карту. «Герман, я сбросила тебе примерную схему, насколько я сама ее вижу». «О, спасибо, очень кстати. А то я тут ползаю, как крыса в лабиринте». Теперь его движения стали более осмысленными. Пару раз Герман просто проломился через корневые перегородки, в тонких местах, и уже ощутимо приблизился к краю. «Все, начинай», — попросил напарник. «Я, кажется, уже близко». Тиана еще немного приблизилась к станции, остановившись прямо напротив корабля напарника, и, зацепив когтем первый корень, разорвала его. Затем следующий. И еще один. Из разорванных корней в пустоту вырывались столбы быстро остывающего воздуха. К прорыву начали слетаться корабли атлантов. Ее до сих пор не замечали и летели к месту прорыва, как мотыльки на огонь. Однако их становилось все больше. Причем не только снаружи, но и изнутри. Она видела, что Герман мечется по проходам, порой рискуя застрять в особенно узких, но вокруг собирается все больше и больше кораблей, и ему все сложнее избегать окружения. Тиане и самой приходилось все сложнее. Особенно, когда из-за внешних толстых корней вдруг выметнулись сотни внутренних ветвей и протянулись на десятки километров вовне от улья. Тиана едва успела уклониться, попутно разорвав пару стрекал. Но на этом атака не закончилась. Ветви начали хаотично метаться, ежесекундно меняя свою траекторию. Некоторые еще и выпускали с концов ракеты и другие снаряды. Разведчица металась как уж на сковородке, уклоняясь и раздирая те из ветвей, от которых нельзя было увернуться. Даже удалившись за пределы действия ветвей, пришлось петлять, потому что плотность огня была слишком высока. К тому же вокруг собирались корабли атлантов, и для них этот хаос летящего металла явно хаосом не казался. Они четко знали, какая из ветвей выстрелит и куда. Бросив взгляд внутрь станции, девушка поняла, что и у Германа дела не очень. Сейчас он был даже дальше от внешнего края улья, чем когда начинал свой прорыв. «И как теперь быть?» — подумала девушка. Положение было еще хуже, чем когда она прилетела. Метка Германа больше не приближалась к оболочке перекати-поля. Попытка прорыва явно провалилась. Напарника почти зажали. Но в последний момент, когда с двух сторон сплошного коридора его окружили группы кораблей, он успел пробить стену корней и перескочил в другое место, после чего вновь вернулся почти к самому центру исполинской конструкции. И теперь девушка не представляла, как ему помочь. Еще и сама снова чуть не попала в ловушку. «Тиана, ты как?» «У меня не получилось прорваться», — сказала Тиана, и так уже очевидное. «Ага, это я уже понял. Ты подавай иногда голос», — сказал напарник. «А то я не знаю, что с тобой, и переживаю». «Меня пытались ловить какие-то ветки». «А, это стандартная защита, она автоматически сработала. Тут и внутри такой гадости полно». «Все, вроде они меня хорошо так потеряли. В смысле, я сижу тут уже пару минут, а на меня никто не вышел и не нападает. Скажешь, если ко мне какие-нибудь корабли приближаться начнут, ладно?» «Конечно, скажу». «Так, Тиана, я тут подумал. Ты пока не шуми, ладно?» — снова проявился Герман. «Я тут языка захватил и слушаю переговоры. У них эта грёбаная звезда смерти в режим параноидальной обороны перешла, потому что восприняла твои шалости как нападение извне. Нет, в целом-то она все правильно восприняла. Но атланты уверены, что это ошибка, и все дело в моих фантастических возможностях. Так вот, мне кажется, что тебе сейчас не нужно сюда соваться. Думается, могут подловить, даже несмотря на то, что не видят. Знаешь, я прям восхищаюсь этой штукой. Куда мощнее муравейника будет, да и масштабнее, что уж там». «А как же ты?» — забеспокоилась девушка. «Я пока затихарился», — бодро отрапортовал Лежнев. «Они меня тоже так-то особо не видят, благодаря покрытию из кожи Кусто. Так что, если не дергаюсь, меня не видят. Я тут на каком-то то ли складе, то ли ангаре запасном, и здесь особо никого нет. Найдут, конечно, и очень скоро, но сколько-то времени выдохнуть и подумать у нас есть. Я уже думал, не бросить ли дятла. До слез, конечно, жалко, но он большой, а я маленький. Только все равно найдут и завалят. Прикинь, их тут как тех пчел. Улей, блин, какой-то. Они, похоже, эту хрень готовили специально, чтобы продемонстрировать свое превосходство над остальным содружеством. Ультимативное оружие, все такое. А самое паршивое — реактор, в который героический Люк Скайуокер запустит свою судьбоносную ракету. Тут просто нет. Оно, блин, само живет, хотя энергии лопает, как Кусто плов. И до управляющего центра тоже не добраться». Тиана почувствовала, что начала унывать. Она ощупывала станцию всеми органами чувств, пытаясь разглядеть ее как можно подробнее. Вдруг появится мысль, как вызволить напарника. И такая стратегия имела успех. Во время очередного облета она заметила таки пусть не слабое место, но шанс для напарника. «Герман, тут есть очень широкая полость, которая находится довольно близко к внешнему слою корней. Даже я смогу чувствовать себя в ней свободно, и она проходит почти через всю станцию. Я передала тебе карту, видишь? Это совсем рядом с тобой. Это не полость. Они тут просто не до конца все построили, после недолгого молчания сказал напарник. Или вырастили, не знаю. Фигня в том, что слой корней там очень широкий с внешней стороны. Видишь ведь? Ты его долго разбирать будешь, тем более теперь, когда у них защита в параноидальный режим перешла. Да и мне до этого пузыря добраться будет непросто. Хотя другого варианта все равно нет. В общем, Тиана, я предлагаю дать им немного успокоиться. Меня, точнее тебя, они ищут внутри. Но, похоже, я уж очень хорошее местечко нашел. Тут реально хрен найдешь. «Надо дождаться, когда они успокоятся». «Вот и я о том», — согласился напарник. «Они меня все равно внутри ищут. Вот пусть и ищут. Перекати поле сейчас успокоит немного, тогда и будем решать. А я пока тут пешком, наверное, прогуляюсь. Есть у меня идея, как облегчить будущий прорыв». «Герман, что ты задумал?» — насторожилась Тиана. «Понимаешь, у них тут автоматики много. Точнее, не автоматики, а сама станция вроде как почти живая. Рефлексы у нее, по крайней мере, есть. А ресурсы не бесконечные. И она, эта штука, автоматически перераспределяет энергию на те участки, где этой энергии требуется больше. И мне тут подсказывают, что процесс не мгновенный. Короче, я думаю, что надо мне устроить небольшой тарарам где-нибудь подальше. Тут через сектор есть небольшой такой корабль, и, говорят, очень древний. Музей, что ли? Он аж 4 километра в длину, больше, чем Кусто сейчас. Короче, я хочу взорвать его к хренам. У него-то как раз реактор есть, и он еще работает. Используется как дополнительное питание всей этой конструкции. Вот, а как взорву, там на ликвидацию последствий должны все ресурсы направить. Ну а мы тогда попробуем под шумок выбраться. «Герман, как ты взорвешь корабль?» — не поняла Тиана. «Ой, дурное дело нехитрое. Разберу несколько снарядов, прикручу систему подрыва. Вот тебе и бомба. Главное — положить ее куда надо. Ну и оказаться подальше, когда рванет». Спрашивать, опасно ли это, Тиана не стала. И так знала. Очень хотелось спросить, что они будут делать, если у Германа не получится. Но от этого девушка тоже удержалась. Нет у них запасного плана. Однако сидеть сложа руки и ждать, когда Герман исполнит свою задумку, разведчица не собиралась. Если подумать, отвлечь ресурсы станции от них можно ведь разными способами. Так зачем полагаться исключительно на задумку Германа? Идея, пришедшая ей в голову, была настолько простой, что она удивилась, почему раньше не догадалась. Система почти пуста. Здесь всего две планеты, кроме Улья. Но планеты ей и не нужны. А вот астероидов, если постараться, можно набрать довольно много за короткое время. «Герман, подожди, тебе не нужно ничего взрывать», — сказала девушка. «Я просто запущу в сторону перекати-поля несколько астероидов. Пусть она остается в режиме защиты. Ей все равно придется тратить ресурсы на защиту от них». «Хорошая идея», — после короткого молчания согласился напарник. «Только я все равно им корабль взорву, чтобы уж наверняка. Давно я вандализмом не занимался. А ты же знаешь, нам, варварам, первое дело какой-нибудь музей взорвать». «Герман, если из-за твоего любопытства и желания посмотреть музей мы не сможем тебя оттуда вытащить, я тебя сама убью», — сказала Тиана. «Еще не знаю, как я это сделаю, но я тебя оттуда все равно вытащу и убью». «Да при чем здесь любопытство?» — вяло запротестовал напарник. «Ладно, если я облажаюсь, то можешь убивать. Даже возражать не стану. Просто понимаешь, это вроде как тот корабль, на котором они притащились в эту галактику. То есть там вроде как должен был маршрут сохраниться». «Да плевать мне на маршрут!» — хотелось закричать девушке. Но она промолчала, потому что уже достаточно знала Германа. Он уже не передумает. Следующие несколько часов разведчица занималась тем, что ловила камни разных размеров и запускала их кулью с максимальной скоростью. Издалека, за пределами обнаружения датчиков атлантов. Траекторию и расстояние с помощью кусто рассчитать было совсем несложно, так что камни должны были ударить почти одновременно, и все с противоположной стороны от той полости, через которую она надеялась вытащить напарника. Труднее всего было не отвлекаться каждые 5 минут, чтобы посмотреть, как там дела у Германа. Особенно, когда приходилось удаляться за пределы действия передатчика скафандра. Каждый раз в таких случаях она предупреждала его и просила быть особенно осторожным, как будто то, что она за ним приглядывает, как-то помогает беспокойному землянину не быть обнаруженным. Хотелось переспрашивать, что именно он сейчас делает, каждые несколько минут, но она сама прекрасно понимала, что только будет его отвлекать своими переживаниями. Как только Герман будет готов, обязательно скажет. Вот только почему так долго? «Тиана, когда там твои камешки прилетят?» — наконец спросил напарник. «Первый через 90 минут. Остальные 10 с небольшим интервалом», — сказала Тиана. «Атланты их пока не видят, они еще слишком далеко». «Вот и отлично», — обрадовался напарник. «Я тогда на час будильник поставлю, чтобы они твои камни не позбивали».